Древо, приближаться к которому Адаму, мир ему, и его жене, мир ей, было запрещено. Мнение толкователей о словах Всевышнего «Ну не приближайтесь к этому древу» сура 2, аят 35 разошлись. В Коране не говорится, о каком именно дереве идет речь, что непременно было бы сделано, если бы это могло принести нам пользу. То же самое касается и других неясных мест Корана.